стеклу. «Я пошлю», — сказал он мне затем в полголоса, — «агентов», — он выговаривал «ахентов», — «по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире около станции». «Но как же они узнают убийцу?» — спросил я. «Он ранен в кисть правой руки», — убежденно сказал Путилин. «Это почему? Видите этот подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечкой в руках. Его руки были заняты, в одной был нож, а другую, как видно, он хватал старика за бороду». «Ну хорошо, но почему же он ранен в правую руку?» «А вот почему. Пожалуйста, сюда, комоду. Видите, убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая между ним спрятанные деньги. Вот, например, дюжина полотенец. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывают страницы книги. И видите, на каждом свернутом полотенце снизу пятно крови. Это правая рука, а не левая. При перевертывании левой рукой пятна были бы сверху». Поздно вечером, в тот же день, мне дали знать, что убийца арестован в трактире на станции Любань. Он оказался раненым в ладонь правой руки и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве и был затем осужден присяжными заседателями, но до отправления в Сибирь сошел с ума. Ему, несчастному, в неистовом бреду все казалось, что к нему лезет отец Илларион, угрожая и проклиная. Путилин был очень возбужден и горд успехом своей находчивости. У судебного следователя в моем присутствии пустился он с увлечением в рассказы о своем прошлом. Вот что приблизительно, как записано в моем дневнике, он нам рассказал тогда. «Настоящее дело заурядное. Да теперь хороших дел не бывает. Так все, дринцо какое-то. И преступники настоящие перевелись. Ничего нет лестного их ловить. Убьет и сейчас же сознается. Да и воров настоящих нет. Прежде бывало, за вором ты следишь, да за жизнь свою опасаешься. Он хоть только и вора по тачке не даст. Прежде вор был видный во всех статьях, а теперь что, жалкий, плюгавый. Ваш суд его судит, и он отсидит свое. Ну, затем вышлют его на родину, он опять возвращается. Они ведь себя сами Спиридонами Поворотами называют. Мои агенты на железной дороге его узнают. Задержат, да и приведут ко мне. Голодный, холодный, весь трясется. Смотреть не на что. Говоришь ему, ты ведь, братец, вор. Что же, Иван Дмитриевич, греха нечего таить, вор. Так тебя следует выслать. Помилуйте, Иван Дмитриевич. Ну, какой ты вор? Вор должен быть из себя видный, рослый, одет по-почтенному, а ты... Ну, посмотри на себя в зеркало, ну, какой ты вор? Так, мразь одна. Что же, Иван Дмитриевич, Бог счастья не дает. Уж не высылайте. Сделайте божескую милость. Позвольте покормиться. Ну, хорошо. Неделю погуляй, покормись. А через неделю, коль не попадешься до тех пор, вышлю. Тебе здесь действовать никак невозможно. То ли дело было прежде, в 40-х до 50-х годах. Тогда над Апраксиным рынком был частный пристав Шерстобитов. Человек известный, ума необыкновенного. Сидит, бывало, в штофном халате. На гитаре играет романсы, а канарейка в клетке так и заливается. Я же был у него помощником. И каких мы с ним дел не делали, даже вспомнить весело. Раз зовет он меня к себе, да и говорит. «Иван Дмитриевич, нам с тобой должно быть Сибири не миновать». «Зачем, — говорю, — Сибирь?» А затем говорит, что у французского посла герцога Монтебелло сервиз серебряный пропал, и государь-император Николай Павлович приказал обер-полицмейстеру Галахову, чтобы был сервиз найден. А Галахов мне да тебе велел найти во что бы то ни стало, а то, говорит, я вас обоих упеку, куда Макар телят не гонял. Что ж, говорю, Макаром загодя стращать. Попробуем, может, и найдем. Перебрали мы всех воров. Нет, никто не крал. Они промеж себя целый сыск произвели, получше нашего. Говорят, Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело. Но вот образ со стены, готовый снять, не крали этого сервиза.